оценят ее по достоинству и привяжутся к девушке. Когда в середине октября Лис пришла к нему на очередной осмотр, он не преминул сказать ей, какой замечательный мальчик ее сын. «Томми?» — с удивлением переспросила Лис Уиттейкер. «В последний раз доктор видел Томми 6 лет назад в роддоме, когда родилась Энни. Он действительно очень хороший. Вы должны гордиться им», — с улыбкой заговорщика продолжал доктор, желая сказать больше об этих двух молодых людях, которые ему так нравились. Но не чувствуя себя вправе сделать это, он ведь пообещал им ничего не сообщать родителям мальчика. «Я и горжусь», — ответила Лис, не понимая, чем вызвано это замечание доктора Маклина. Весь день в школе она была очень занята, однако вечером, возвращаясь домой, вспомнила его слова и задумалась. Он что, где-то виделся с Томми? Может быть, доктор Маклин читал какую-нибудь лекцию в школе, или его собственный ребенок учится с ним в одном классе? Впрочем, она недолго размышляла об этом и вскоре забыла о странном разговоре. Но на следующей неделе одна из ее коллег сказала, что видела Томми с очень красивой девочкой, мимоходом обронив, что красивая девочка, видимо, скоро станет матерью. Услышав об этом, Лис почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Затем, вспомнив неожиданную похвалу в адрес Томми, которую она услышала из уст доктора Маклина, она начала догадываться о том, что происходит. Она не находила себе места целый день, а вечером решила расспросить обо всем самого Томми. Но он пришел домой только в 12. «Где ты был?» — спросила Лис сурово, когда сын вошел в кухню. «Я занимался с друзьями», — не слишком уверенно ответил он. «С какими друзьями?» Она знала практически всех его приятелей, особенно сейчас, когда сама преподавала в старших классах. «С кем ты был?» «Я хочу знать». «Зачем?» — насторожившись, спросил Томми. Вошел отец, и он заметил, что его родители обменялись странными взглядами. После того, как мама вышла на работу, они стали относиться друг к другу менее враждебно, но все равно дистанция между ними сохранялась. Лис не стала говорить мужу о том, что Томми видели в обществе беременной особы, но он услышал их разговор и пришел узнать, в чем дело. В последнее время и его стало беспокоить то, что Томми приходит домой очень поздно. «Что происходит?» — спросил Джон довольно миролюбиво. «Томми всегда был послушным мальчиком, и с ним вряд ли могло произойти что-нибудь серьезное. Может быть, у него просто появилась девушка, но в этом нет ничего противоестественного. Я узнала о нашем Томми довольно странные вещи», — ответила Лис, «и теперь хотела бы услышать объяснение от него самого». «Что значит странные?» — удивился Джон. «Что такого странного можно ожидать от нашего Томми?» Он уселся и стал с интересом ждать продолжения разговора. «Что это за девочка, с которой тебя видели?» — в лоб спросила Лис. «Просто подруга», —